Прости, что мы долго не отвечали, было столько дел. Ведь у нас родился малыш, и жизнь нашей семьи так изменилась. С наилучшими пожеланиями, Беттани, а также Алекс, Тео и Джош. У вас сообщение от Рози. Рози. Знаешь, Руби, я тут подумала и поняла, что на ближайшие 3 года у меня запланировано не так уж много дел. А если есть время, почему бы не заняться самообразованием? Глава 41. Привет, мам! У нас опять зима. Когда я думаю о том, как быстро бежит время, мне становится не по себе. Жизнь проходит, а я этого даже не замечаю, только вижу, как с каждым днем меняется Катя. Она очень повзрослела за этот год. У нее уже есть собственное мнение по любому поводу, и она все чаще задает вопросы, ответов на которые я не знаю. Время идет, а я по-прежнему в пути. Между прошлым, которое осталось позади, и будущим, которое я пока не нашла. Я как будто что-то ищу и ни на чем не могу остановиться. У меня такое чувство, будто это я, а не вы, путешествовала весь год, Бог знает где, а сейчас вернулась и не могу понять, что делать дальше. Наверное, вдвоем намного легче. По крайней мере, ты точно знаешь, где твой дом. Он там, где папа. Я начала понимать, что дом – это не место, а состояние души. Я могу навести в квартире идеальный порядок, заставить все подоконники цветами, у порога положить коврик с надписью «Добро пожаловать», потом надеть передник и напечь пирогов. Но уютнее от этого не станет. Я ведь знаю, что когда-нибудь мы все равно отсюда уедем. Я словно провожу ночь на вокзале в ожидании своего поезда. Вроде бы все просто. Мой дом там, где живет Катя. Но ведь это я должна создавать для нее дом, а не наоборот. К тому же я точно знаю, что пройдет несколько лет, и она уйдет от меня. К тому времени, когда она меня покинет, я должна научиться жить своей собственной жизнью, ведь прекрасный принц мне уже не светит. Какую злую шутку играют с нами сказки. Я точно знаю, что не нужен мне ни рыцарь, ни принц, что от них бывают одни только огорчения и неприятности. Но каждый раз, когда мне становится невмоготу, я опять мечтаю, чтобы кто-нибудь прискакал, по-настоящему прискакал на белом коне и забрал меня отсюда. Все равно куда. Я сейчас, как тренер, готовлю Катю к настоящему испытанию, к взрослой жизни. Вряд ли она понимает, что это такое – жить без меня. То есть она, конечно, мечтает об этом, воображает, как будет путешествовать по миру, играть в клубах, возвращаться домой на рассвете, и все это без меня. Но толком она себе этого не представляет, да и не должна представлять. Ей ведь всего 14. Она еще не доросла до самостоятельной жизни. Мне до сих пор приходится следить, чтобы она не прогуливала школу. Впрочем, в последнее время она просыпается сама и бежит на занятия чуть ли не в припрыжку. Это из-за Джона, ее нового мальчика. Парочка в последнее время просто неразлучна. Каждую пятницу они ходят танцевать в клуб CAA возле его дома. Джон играет в городской футбольной команде юниоров нападающим. У него чудесная мама. Она даже порой подвозит Кати домой после дискотеки. А Тоби уже несколько месяцев ни слуху, ни духу. Недавно я встретила его мать в школе, и она сообщила мне по большому секрету, что он тоже целыми днями гуляет со своей новой девочкой Моникой. Помнится, я не бегала по свиданиям, когда мне было 14.